ничего не меняется. Пока вдруг не начинает меняться. Ничего не случается. А потом случается очень быстро. А когда этому самое время? Лишь вопрос времени. Все в этом месте теперь другое. Пусть даже это и не так. Все вроде стали немного счастливей. По крайней мере, насчет своих комнат или стены, возле которой они сидят в своих инвалидных креслах. Или насчет чего-то еще, без разницы. Ни у кого из нас не может быть намного больше денег на наших аккаунтах. Но то, что у нас есть, по крайней мере, течет в новом направлении. Недавно проводилась викторина. И кто-то ответил правильно. Поговаривают даже, что и фрикадельки стали лучше. Бедолаги в инвалидных креслах все так и сидят у стены под картиной с улыбающимися акулами. Но иногда на их лицах можно увидеть широкие улыбки, когда они по очереди надевают золотой мотоциклетный шлем. И вот теперь мы все здесь, в моей комнате. На дверной ручке висит лоскуток шелка, который говорит мне, что это моя комната. И зачем мне спорить? В телевизоре, висящем высоко в углу, показывают людей, которые слишком быстро проезжают на машинах через реки, поднимая тучи брызг. Как будто очень спешат попасть в какое-нибудь милое местечко. Или едят гамбургеры, приплясывая и распевая песни. Или сидят за столом за чашками кофе и с серьезным видом разговаривают друг с другом. За окном то ли сад, то ли парковка. Мне вообще-то все равно, что именно. Потому что рядом со мной дядечка постарше, и мы держимся за руки на солнышке. И вокруг нас деревья, цветы и гомон птиц. И неважно, есть ли за окном деревья, цветы и птицы, или их нет. По-моему, я знаю их название. Макулята, Крепускуле, Ляктука, Трихоглёсус малюканус, Калиоцепфален фимбриатум. Это слова, которые я знаю. Мы с дядечкой постарше оба их знаем вместе. И это далеко не все слова, которые нам известны. Иногда мы даже произносим эти слова друг другу. Я люблю тебя, и я тебя люблю. И вот мы все здесь, в моей комнате. Мой сын и дочь тоже здесь, вместе. Что странно, хотя и не неприятно. И что, наверное, еще более странно, и даже еще приятнее, так это, что я мою обоим пальчики на ногах. Я мою пальчики на ногах у них обоих, у моего сына и моей дочери. Что, конечно, смущает и отчасти шокирует их, но это не единственная причина, по которой я это делаю. Я хочу показать им, дать им понять, даже без слов. Отныне в любой момент я могу даже пощекотать им пальчики на ногах, и они... Может, даже захихикают и посмотрят на меня с любовью. Хотя, конечно, я не хочу испытывать судьбу. Мой любимый сын даже привел с собой свою жену, чтобы она тоже навестила меня. Приятно видеть ее здесь. Тем более, что она явно мечтает оказаться в каком-нибудь совсем другом месте. Я ожидаю, что она в любой момент назовет меня невыносимой старой коровой. И делаю все, что в моих силах, чтобы услышать эти слова. Фотографию своего безголового первого мужа в красивой новой рамке я передвинула на самый край этого, как его там, поставив ее перед всей остальной улыбающейся семьей трюмо. Моим детям нравится видеть ее там, а меня это даже не раздражает. У окна, спинами к саду или парковке, стоят Фелисити и Чарити со своими большими пальцами и смартфонами. Что странно, поскольку сейчас они в университете, и, по крайней мере, у одной из них проблемы с биологией. Медсестра смеется и стучит мне по коленке крошечным молоточком. Она принесла мне дополнительную подушку и доску для игры в скребл. Когда она закончит с этим своим молоточком, мы с ней прекрасно проведем время, составляя всякие слова вместе. У нее это неплохо получается, хотя я все еще пытаюсь научить ее жульничать. Сумеречная девушка приносит чай. Во всяком случае, чай приносит девушка. Я понятия не имею, кто она и откуда взялась. Наверное, я попытаюсь это выяснить. Славный парнишка в моей ванной. Трансгендерно-дружественный. Он что-то там делает со своей грудью. Боком и задом наперед по своему обыкновению. Я не уверена, что Господь Бог или Иисус, или кто там еще, без разницы, имеет к этому какое-то отношение. Да и вообще это не мое дело. Парнишке требуется уединение. А вот и малый, который здесь не живет. По выражению его лица я вижу, что он хочет мне все растолковать. Вот же старый дурак. Я от него в полном восторге. Просто по старой памяти спрашиваю у него, с какого он этажа. «О-о-о!» — с изумленным видом восклицает он. «Я здесь не живу!» «Просто не могу передать!» — отвечаю я. «Насколько я рада слышать от вас эти слова!» «Мама!» — говорит моя дочь. «Ты меня щекочешь!» И радостно хихикает. «Ну, может, и нет, но тем не менее». «Ах, да! И где-то здесь еще и чихуахуа!» «Где же пингвин, когда он так нужен?» «Большой ежедневник лежит открытым на этом, как его там. Мне не нужно в него заглядывать. Я и так знаю, что в нем. Я знаю, что произойдет. Меня не волнует, что там за окном на самом-то деле. Равно как и мой пароль. У моего сына и моей дочери есть мой пароль, и, насколько я могу судить, это делает их счастливыми или что-то в этом роде. И, конечно же, теперь они оба обладают властью вечности. Мой сын, похоже, успешно справляется со своими затыками, и пусть даже его попа уже никогда не будет такой чистой, как прежде. Ну что ж, пофиг, как сказали бы Электрисити и Чатни. Кстати, у моей дочери теперь появился совершенно новый набор тяжких крестов, чтобы чувствовать себя занятой и уставшей, поскольку Электрисити и Чатни уехали в университет, а ее место в моей ванной занял славный парнишка. Что же касается меня, то мне не нужен пароль. Мне даже не нужно имя. Иногда я вспоминаю того безумца в саду, который летел, хохоча, как лорикет, прямо туда, где была моя голова. Или когда-то была. Даже и не думая бережно обращаться с ней. Наверное, порой люди чересчур уж бережно относятся к головам других людей. Но, тем не менее, ничто не способно остановить память и забвение, понимание и непонимание, любовь и потерю, пока что-то этого не сделает. А тем временем, о каком бы времени ни шла речь, том или этом, этого достаточно. Я стала Розой. Это имя ничем не хуже любого другого. Наверное, Роза — это мой пароль. А может, это я ее пароль? Я знаю то, что я знаю. Я то, что я есть. Ну, а все остальное — это... Как это там говорится? Сбтосмти. Текст читала Ирина Патракова.